«Нет проблем. Хорошо, назовите свой адрес». «Вон, видите тот дом?» — Николай показал на высотный дом, который своим фасадом смотрел в Останкинский пруд. «Седьмой подъезд. Во сколько мне вас ждать?» «Давайте поутречку, пока дорога свободна. Скажем, в 7 вас устроит?» «Договорились». Николай на секунду замялся. «А можно мне с собой сына взять?» «Нет проблем. Моему сыну будет веселее». «Спасибо, Ольга Филимоновна», — сказал Николай. «А вон и ребята подходят. Можно начинать. Вы идите, я сейчас закончу и подойду». Утром, собираясь на дачу, Портов размышлял, во что бы ему одеться. Глянув за окно и увидев прихлопнутые низкими облаками московские дома, решил, что для такой погоды лучше всего подойдет черная спецназовская форма, которую ему подарили в Боснии сербы, когда он уезжал в Россию. Николай достал ее из шкафа, оделся и глянул на себя в зеркало. Увидел черные запавшие глаза, морщины и мешки под ними. После крика «Держи старика!», желая хоть как-то спрятать седину, Николай зашел в парикмахерскую и попросил остричь себя наголо. Дома, разглядывая себя в зеркало, пожалел, что поддался на провокацию Антона. От нулевой стрижки он не стал выглядеть моложе, в лучшем случае тянул на мобилизованного для рытья окопов поизносившегося ополченца. Ольга Филимоновна подъехала ровно в 7, вышла из машины, свежая, красивая и уверенная в себе. С некоторым удивлением оглядела его наряд, короткую под нуль стрижку. «Держу пари, с таким сопровождением меня никто не остановит», — пошутила она. «Я как-то делала репортаж из танкового полка. У них похожая форма. Вы, случаем, не танкист?» «Впрочем, нет. Вы мне сегодня напоминаете, знаете кого?» «Спецназовца. Кстати, где ваш сын?» «Улетел в Анталию, захотел покупаться в море». «А вы что, не любите море?» «Меня от него тошнит», — ответил Николай. Ему не понравилось, что она его сравнивала с танкистом, хотя вопрос о сыне был естественным. Он ведь сам просил взять его с собой. Николай увидел, как, нарвавшись на грубоватый ответ, Ольга Филимоновна согнала с лица улыбку, а он, ругнув себя за неловкость, попросил открыть багажник, надо было уложить там мешок с бензопилой и топором. Увидел то, что, собственно, и предполагал увидеть: разбросаны запчасти, инструменты, целлофановые пакеты. Сверху одиноко и заброшенно валялся насос. Николай навел в багажнике порядок, составил в отдельный угол пакеты с продуктами, в другой уложил свой мешок. Ольга Филимоновна начала было оправдываться, сказав, что торопилась, но Николай сказал, что ничего страшного в этом нет, минута делов, и все будет в порядке. Открыв переднюю дверку, он заметил, что на заднем сиденье, забившись в угол, дремал Антон. На ушах у него висели наушники от плеера. «Я гляжу, вы любите порядок», — сломав тишину, сказала она, едва не выехали на трассу. «А кто его не любит?» — задумчиво ответил Портов. «Порядок в доме, порядок в душе, значит, будет порядок и в государстве». «Вот как? Так кем вы все-таки работаете?» «Пенсионером», — спокойно ответил Портов. «А до этого работал в Сибири». Николай сделал паузу и, вспомнив ее замечание про танкиста, уточнил. «На лесоповали. Видите, и в Москве навыки пригодились». «Пенсионер?» «Для пенсионера вы неплохо выглядите», — похвалила она. «Для кого как?» — вспомнив крик Антона, сказал Николай. «Некоторые думают иначе». «Что они в этом деле понимают?» — видимо, поняв, что имеет в виду Николай, улыбнулась Ольга Филимоновна. «А как вы на лесоповал попали?» «Старуху зарезал», — с серьезным видом сказал Портов. «Бензопилой». Он скосил на нее взгляд, поверила или нет. «Вы что, шутите?» — неуверенным голосом не сразу отреагировала она. «И что, потом, видимо, раскаялись и решили с ребятами замолить свои грехи?» «Угадали».